А Егор, ты сказал абсолютно правильные вещи, что ссориться нельзя на ровном месте, когда один сказал на другого что-то или какая-то информация не подтвердилась. Но здесь же речь идет о том, что люди, деньги, которые шли на бойцов, они тратят на себя. То есть нам надо молчать, потому что мы все делаем одно дело, друг другу подмигивать, но кто-то за это время купит себе квартиру, машину, будет упакованный как Боинг, да, но мы этого не будем замечать, как бы мы, чтобы хохлы над нами не смеялись.